США, Техас. Ракетный полигон МакГрегор. Огневые испытания нового двигателя для тяжелой ракеты Alpha Heavy прошли удачно. По энергонасыщенности, тяге и устойчивости в режиме перегрузок он уверенно вышел на расчетные параметры. Правда, заявленной инженерами экономии топлива достичь не удалось. Это несколько омрачало общее удовлетворение от испытаний. В космосе важен каждый грамм. Чем меньше расхода при выходе на орбиту, тем больше полезная нагрузка. А уж если говорить о полете на Марс, так тут вообще топливо являлось ключевым фактором. Поблагодарив инженеров, собравшихся в бункере рядом с испытательным стендом, Теон перебрался в машину и уже через 5 минут был в офисе управления. Полигон МакГрегор располагался в центральной части Техаса, километрах в 100 на юго-запад от Денвера. Alpha Space приобрела эту территорию 17 лет назад у военных, которые раньше испытывали здесь двигатели для баллистических ракет. Теперь на 1600 гектарах расположились 20 стендов для тестирования двигателей разной мощности. Здесь же размещался и производственный цех для обслуживания разгонных ступеней многоразового использования. Офисный блок находился в восточной части полигона рядом с парком, примыкавшим к коттеджной застройке для сотрудников. Оказавшись в прохладном кондиционированном помещении после пекла разогретых июньским солнцем бетонных тестовых площадок, то он расстегнул пуговицы на вороте рубахи и, плюхнувшись в кресло, подтянул к себе банку с колой. Его взгляд упал на висящую на стене схему космического корабля для полета на Марс. 80% его полезной нагрузки занимали баки с топливом, окислителем и двигателем. Они располагались в 4 последовательно соединенных секциях. 2 для того, чтобы долететь до Красной планеты, 1 для полета обратно к Земле и 1 запасная для непредвиденных маневров, требующих расхода топлива. В носу корабля, как и полагается, находились модули управления, а также жилой, научный и аварийный. Кроме того, обитаемая часть была сконструирована так, что представляла собой полноценный корабль, собственным двигателем и запасом топлива. Отдельные силовая и маневровая установки были у каждой из разгонных секций. Вся эта конструкция должна была собираться на орбите из готовых модулей, доставляемых с поверхности Земли тяжелой ракетой Alpha Heavy. Именно ее модифицированный двигатель сейчас и проходил огневые испытания на одном из стендов. Преимущество такой довольно сложной конструкции из 4 разгонных секций было в том, что каждая из них, помимо маршевого, была оснащена еще маневровым двигателем. После обработки она отсоединялась от корабля и возвращалась на орбиту Земли для обслуживания и повторного использования. Конструкторы утверждали, что двигатели могут выдержать до 5 подобных циклов. Экономия средств была колоссальная. Многоразовые секции позволяли создать на орбите Марса полноценную станцию, на которой может быть собран полногабаритный аппарат для спуска на планету и возвращения на орбиту. Проект был действительно фантастический, потому что предполагал переброску на орбиту Земли, а затем и Марса, нескольких тысяч тонн полезного груза, уже не говоря о полусотне астронавтов для сборки орбитальной станции. Из-за колоссального объема денег, материалов, а главное топлива, Теону порой казалось, что полет вообще неосуществим. Но он, невзирая на сомнения, продолжал двигаться к своей мечте. Предварительная техническая подготовка была почти закончена. Теперь осталось найти $500 миллиона на полет. Тогда через 10 лет он отправит человека на Марс. А если удастся перехватить новую технологию русских, то и раньше. Намного раньше. И корабль будет совершенно другой. Он посмотрел на часы и набрал по видеосвязи Майка Акосту, шефа службы безопасности, работающий на конгломерат корпорации Теона. «Что в Москве?» – коротко спросил он. «Информация подтвердилась», – ответил тот. «Странно, но русские не делают из своего открытия секрета. Даже хотят выставить макет прототипа на авиасалоне». Тему ведет научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Долежаля. Главное подразделение находится в Москве. Объект режимный, но секретность ниже среднего. Дыр для сбора информации полно, хотя для их разработки надо время. Сколько? Пару месяцев. Я не могу столько ждать. У меня через 2 недели встреча с арабскими инвесторами в Эмиратах. Чтобы был серьезный козырь в разговоре с ними, мне нужна конкретика по России. Материалы, чертежи, техописания, концепции, отчеты об испытаниях. Кусками или целиком – неважно. Мои инженеры все додумают сами. Плати любые деньги. Хоть с потрохами всех купи, но достань мне документацию. Если ломанемся напрямую, то спалимся сразу. Тогда институт под колпак возьмет ФСБ и все. Никакого шанса на успех не останется. Я понимаю, что время поджимает. Но надо действовать осторожно. Мы уже знаем, кто директор, кто ведущий ученый по теме. Есть еще пара интересных фигур. Конструкторы, инженеры, разработчики. Через несколько дней мы сможем на них аккуратно выйти и прощупать возможность перехвата технологии. Действуй. К поездке в Дубай мне нужен результат. Если подпишешь кого-нибудь из ключевых ученых, проблема вообще решится сама собой. Это будет идеальный вариант. И денег не жалей. Отвали им крипты так, чтобы слюни до пола, чтобы радуга в глазах. Сделаем. Дай только пару дней. После разговора Теон еще некоторое время в раздумье смотрел на схему космического корабля. Эх, если бы удалось перехватить технологию русских. Это бы изменило весь проект до неузнаваемости. Вечером Акоста отзвонился снова. Его контакты в АНБ поставили несколько ключевых ученых Русского института на цифровой контроль и выяснили, что руководитель темы с подругой забронировал авиабилет в Таиланд. Вылет через 2 дня. Детали тура тоже известны. 12 дней, дорогой отель на Пхукете. Это была несомненная удача. Правда, было непонятно, как ученого и конструктора такого уровня, носителя секретных технологий, вообще могли выпустить за рубеж. Но, судя по всему, русские относились к теме довольно расслабленно и, несмотря на очевидно прорывной характер, не считали ее чем-то грандиозным. Теперь надо было тонко обыграть представившуюся возможность. И у Теона постепенно рождалось понимание, как это можно сделать.